Единственное оригинальное из затеи было похищение батискафа, а в остальном... Это ведь принцип двухкамерного подводного спасательного колокола, который способен на стыковку практически с любой подводной лодкой. Ваш инженер был не дурак. Правда, жаль его. Жаль? Воланд уже не улыбался. Ну, конечно. Ведь он погиб, не правда ли? В помещении стало очень тихо. Прошло, пожалуй, секунд 10, прежде чем Виланд очень спокойно произнес. Как вы сказали? Я сказал, что он погиб. А когда кто-нибудь из ваших наемников внезапно погибает, это, видимо, объясняется тем, что он перестает быть для вас полезным. Но так как сокровища еще не добыты, то дело, вероятно, обстояло иначе. Несчастный случай. Еще одна долгая пауза. Почему вы решили, что произошел несчастный случай? Он ведь был пожилым человеком, не так ли, Виланд? Почему вы решили, что произошел несчастный случай? В каждом слое Виланда таилась угроза. Ларри стал радостно облизывать губы. Водонепроницаемый пол, который закрывает опору у основания, оказался не таким уж непроницаемым, как вы предполагали, и дал течь. Скорее всего, крохотное отверстие там, где пол соединяется со стенкой колонны. Не провар шва, но вам повезло. Где-то повыше, примерно рядом с тем местом, где мы сейчас находимся, внутри колонны есть еще один затвор, несомненно, для придания ей прочности. И вот вы использовали одну из ваших машин. Я указал на один из прикрепленных к полу генераторов, чтобы накачать сжатый воздух, послав кого-нибудь внутрь опоры и герметически задраив входной люк. Когда вы закачали туда воздух, он вытеснил наружу проникшую в опору воду, и этот человек или люди успешно заделали отверстие. Я прав, Виланд. Да. Вы правы. Он уже овладел собой и не боялся откровенничать с человеком, который умрет раньше, чем успеет поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Откуда вы все это знаете, Телбот? По внешнему виду лакея в доме генерала. Я повидал немало таких случаев. Он страдает от кессонной болезни и не излечится от нее никогда. Люди внутри опоры работали под давлением примерно в 4 атмосферы, около 60 фунтов на квадратный дюйм. Если они пробыли там, скажем, полчаса, то нужна как минимум получасовая декомпрессия, чтобы снизить давление. Но какой-то идиот совершил преступление, сбросив избыточное давление слишком быстро. Вероятно, просто выпустил воздух. Даже в идеальных условиях подобную работу могут выполнять только здоровые молодые люди. Ваш друг-инженер уже не был ни здоровым, ни молодым человеком, и он погиб. Тем более, что у вас, разумеется, не было декомпрессионной камеры. Лакей сможет прожить еще долго, но он наверняка скоро забудет, что значит жить, не испытывая боли. Впрочем, это вас мало волнует, Виланд, так ведь? Мы зря тратим время. На лице Виланда было написано облегчение. В какой-то момент он заподозрил, что я и, возможно, еще кто-то знаю слишком много о делах на X-13. Сейчас он успокоился, однако в эту минуту Меня больше интересовал генерал. Генерал смотрел на меня с каким-то совершенно странным выражением. Он был озадачен, какая-то мысль беспокоила его, и к тому же, что было уже более неприятно, в его голове как будто забрезжили пока что слабо и неуверенно первые проблески понимания происходящего. Мне это не нравилось. Я быстро вспомнил все, что я подразумевал под тем или иным словом, и не мог вспомнить ни единого слова, которое могло бы вызвать на его лице подобное выражение. И тем не менее, если он действительно что-то заметил, то и Виланд мог это заметить. Правда, на лице того не было и намека на какое-либо понимание или подозрение, и, видимо, вовсе не обязательно, чтобы он почуял то, что не укрылось от генерала.